будто вырезан резцом. Ветераны, некоторые, по крайней мере, Кореи или Вьетнама, патриоты. Чем больше Ларри смотрел на них, тем чаще задавался вопросом, как долго еще продлится его добровольное изгнание среди подобных людей, которые теперь казались ему столь же экзотичными, как берберы или малайцы, что ходят босиком по углям. Эта страна словно ускользала от него. Или он уже не мог больше не обращать внимания на тонкую броню ее чужести, его чужести. И надо же было увидеть это именно теперь. Оказаться вынужденным признать, что важнее быть где-то своим, нежели просто быть. Но куда же ему податься? Обратно в Англию? Что ему там делать? Он окажется всего лишь поводом для малюсенькой заметки вечерней газетки. Возвращение местной теннисной звезды. А потом безвозвратно сгинет. Займется, и это при удачном стечении обстоятельств, рекламой стеклопакетов на телевидении или, может быть, станет теннисным инструктором в местном клубе, где будет сидеть в баре в своей белоснежной форме, выставляя на показ приобретенный в солярии загар и флиртовать с несчастными в браке женщинами. Он подошел к стойке администратора и поинтересовался, проживает ли в отеле мистер Боун, мистер Т. Боун. Где угодно, кроме Лос-Анджелеса. Он получил бы в ответ красноречивый взгляд. «Отвали! Много будешь знать. Но в городе, где швейцары одеты как персонажи оперет Гилберта и Салливана, любопытствующим обычно не выражают подобного недоверия». Администраторша Кимберли Нге, на лацкане у которой красовался значок «Сотрудник месяца», сверилась с монитором и ответила, что мистер Боун действительно проживает у них в отеле. Ларри назвал свое имя, она позвонила в номер и сообщила, что его ждут и что ему следует подняться на лифте на 27-й этаж башни. Номер 2714, сэр. Желаю вам хорошо провести время в нашем отеле. С башней отель соединяла широкая, устланная бархатистым ковром галерея, стены которой были увешаны фотографиями знаменитостей, когда-то почтивших отель своим присутствием. На самом видном месте был большой снимок Рейгана. Президента запечатлели на просторном балконе, нежащемся в лучах калифорнийского солнца, в окружении полудюжин улыбающихся приближенных. Снова Рейган у телефона внимает какому-то историческому сообщению. Рейган с Нэнси, любящая пара, оба загорелые и простодушные. Дальше висели фотографии побывавших на Луне астронавтов Армстронга, Олдрина и Коллинза. И хотя время уже поджимало, Ларри остановился, чтобы их рассмотреть. Астронавтов чествовали на приеме, который проходил в отеле и носил пышное название «Обед века». Мероприятие определенно было шикарным. На переднем плане стояли трубачи в униформе, потом около 1000 высокопоставленных гостей и, наконец, сами астронавты в темных костюмах. Они выглядели серьезными и невероятно застенчивыми. В Англии было раннее летнее утро, без чего-то 4, когда Игл коснулся поверхности моря ясности. Валентайны, как и все семьи в стране, у которых был телевизор, затаив дыхание, смотрели, как перед ними сквозь треск помех разворачивается флаг истории. Ларри сидел на полу между коленями отца. Алик устроился на диване вместе с Алисой. Будоражащие воображение, отрывочные фразы, их таинственная лаконичность. «Роджер, у тебя все здорово. Пошел». «Как мы, Хьюстон?» Армстронг, хладнокровный, каким и полагается быть опытному стрелку, направляющий модуль вниз, в то время как в центре управления сотрудники секретных лабораторий в белых рубашках с тревогой вглядывались в мониторы урчащих компьютеров. Как странно, что именно сегодня ему случилось вновь увидеть этих людей, ставших своего рода символами отчаянного героизма. Он ими всегда восхищался. Их фотография казалась ему предупреждением или напоминанием.